Глава 24. Шпага Виконта де Богарне. В результате событий, подобных тем, о которых мы только что поведали, когда пушки грохотали на всех перекрестках и кровь рекой текла по улицам столицы, любое общество приходит в состояние величайшей растерянности и некоторое время не может от нее оправиться. Несмотря на то, что хватило одного дня, 14-го Вандемьера, чтобы убрать трупы и устранить самые явные следы сражения, парижане в течение еще нескольких дней продолжали обсуждать подробности этого грозного дня. Его оказалось достаточно, чтобы вернуть подвергшемуся угрозе конвенту, то есть революции и ее творцам, авторитет, необходимый для тех нововведений, страх перед которыми привел к рассказанным нами событиям. Уже 14-го утром конвент ясно осознал, что вернул себе всю полноту власти и почти перестал интересоваться судьбой секционеров. К тому же те исчезли, не оставив после себя никакого следа, кроме крови, которую удалось стереть всего лишь за день, если не из памяти граждан, то хотя бы с уличных мостовых. Конвент ограничился тем, что расформировал штаб национальной гвардии, распустил гренадеров и егерей, большая часть из них была молодыми людьми с косичками, поставил во главе национальной гвардии Бараса, точнее его коллегу Бонапарта, кому Барас уступил трудоемкую часть работы, а также приказал разоружить секцию Лепелетье и секцию французского театра и, наконец, образовал три комиссии для суда над главарями секционеров, хотя почти все они скрылись. На протяжении еще нескольких дней люди рассказывали друг другу истории, связанные с этим днем, которому было суждено оставить в сердцах парижан столь долгую и кровавую память. Торжественные слова, слетавшие с уст раненых или, скорее, исходившие от их красноречивых ран в этот великий патриотический день, повторялись и воодушевляли всех. Рассказывали, как жены и дочери депутатов, ставшие сестрами милосердия, трогательно ухаживали за ранеными, привезенными в конвент, где так называемый «зал побед» был превращен в госпиталь. Не забывали ни о Барасе, сумевшем столь удачно с первого взгляда подобрать себе заместителя, ни о его заместителе, вчера еще безвестном человеке, что внезапно вознесся над всеми, как божество посреди грома и молнии. Сойдя со своего объятого пламенем пьедестала, Бонапарт остался генералом внутренней армии, и чтобы не удаляться от штаба, находившегося на бульваре Капуцинок, где прежде располагалось Министерство иностранных дел, поселился в двухкомнатном номере гостиницы «Согласие» на новой улице Капуцинок. Здесь же, в одной из комнат, служившей кабинетом, ему доложили о том, что пришел молодой человек, представившаяся как Эжен Богарне. Хотя Бонапарта уже осаждали просители, он еще не проводил среди них строгого отбора. К тому же имя Эжен Богарне навевало ему лишь приятные воспоминания, поэтому он приказал пропустить юношу. Для тех наших читателей, перед которыми Эжен предстал тремя годами раньше в Страсбурге, нет нужды повторять, что это был изящный и красивый молодой человек. Теперь ему было 16-17 лет. У него были большие глаза, длинные темные волосы, алые полные губы, белые зубы, аристократические руки и ноги. Последнюю особенность юноши тотчас же подметил генерал, так же, как и его приятную застенчивость, неотделимую от смущения первой встречи, застенчивость, столь подобающую юности, особенно когда она оказывается в роли просительницы. С тех пор, как он вошел, Бонапарт смотрел на него с величайшим вниманием, что лишь усугубляло замешательство Эжена. Неожиданно, точно стряхнув с себя недостойную робость, юноша поднял голову и принял уверенный вид. «В конце концов, — промолвил он, — я не вижу причины, помешавшей бы мне обратиться к вам с просьбой, честной и благородной одновременно. Я слушаю, — сказал Бонапарт. «Я сын Виконта де Богарне». «Гражданина генерала», — мягко поправил его Бонапарт. «Гражданина генерала, если вам угодно, или если тебе угодно», — продолжал юноша, «в том случае, если вы настаиваете на обращении, введенном правительством республики». «Я ни на чем не настаиваю», — ответил Бонапарт, — «лишь бы слова были четкими и ясными». «Итак», — продолжал юноша, — «я пришел попросить у вас, гражданин генерал, вернуть мне шпагу моего отца Александра де Богарне. Он был генералом, как и вы. Мне 16 лет, мое военное обучение почти завершено». «Теперь настал мой черед послужить родине. Я надеюсь когда-нибудь повесить на пояс шпагу, которую носил мой отец. Вот почему я пришел просить вас об этом». Бонапарт, любивший четкие и ясные ответы, с удовольствием слушал эту уверенную и разумную речь. «Если бы я попросил вас, гражданин, дать мне более подробные сведения о вас и вашей семье, — спросил он юношу, — вы бы приписали эту просьбу любопытству или интересу, что вы у меня вызвали?» «Я предпочел бы думать, — ответила Жен, — что слух о наших несчастьях дошел до вас и что именно вашим интересам объясняется благосклонность, с которой вы меня принимаете». «Ваша мать тоже была в заключении? — спросил Бонапарт. — Да, и она спаслась только чудом. Мы обязаны ее жизнью гражданке Тальен и гражданину Барассу». Бонапарт на миг задумался. «Каким же образом шпага вашего отца оказалась у меня?» — спросил он. «Я не утверждаю этого точно, генерал, но имею в виду другое. Вы можете приказать, чтобы мне ее вернули. Конвент приказал разоружить секцию Лепелетье. Мы живем в нашем прежнем особняке на новой улице Матюринцев. Нам возвратили его по распоряжению генерала Барасса. К моей матери явились солдаты и потребовали отдать им все оружие, имеющееся в особняке. Мать приказала отдать им мое двуствольное охотничье ружье, одноствольный карабин, купленный мной в Страсбурге, с которым я воевал против пруссаков, а также шпагу отца. Я не сожалел ни о двуствольном ружье, ни о карабине, хотя у меня с ним связано славное воспоминание, но, признаться, я жалел и жалею об этой шпаге, доблестно сражавшейся в Америке и во Франции». «Если вам предъявят эти предметы, — спросил Бонапарт, — вы их, вероятно, узнаете?» «Безусловно, — ответила Жен. Бонапарт позвонил. Явился унтер-офицер и замер, ожидая приказа. «Проводите гражданина Богарне, — сказал Бонапарт, — в комнаты, куда сложили оружие секций. Вы позволите ему взять принадлежащие ему предметы, на которые он укажет». С этими словами он протянул юноше руку, которой суждено было вознести Эжена столь высоко. Не ведая о будущем, юноша бросился к этой руке и сжал ее с благодарностью. «Ах, гражданин! — произнес он. — Моя матушка и сестра узнают, сколь добры вы были ко мне, и, поверьте, будут вам столь же признательны, как и я». В то же мгновение распахнулась дверь, и без доклада вошел Барас. «Вот как, — сказал он, — я вижу знакомые лица». «Я уже рассказал генералу Бонапарту, чем я вам обязан, — отозвался Эжен, — и рад повторить в вашем присутствии, что без вашей поддержки вдова и дети Богарне, скорее всего, умерли бы с голода». «Умерли с голода? — усмехнулся Бонапарт. — Значит, не только командирам батальонов, отставленным гражданином Обрии, грозит подобная участь». «В самом деле я не прав, — сказал Эжен, — ведь я служил у столяра и зарабатывал там на пропитание, а моя сестра — у хозяйки бельевого магазина, где из жалости ей платили столько же». «Полно! — воскликнул Барас. — Дурные дни миновали, а доброе время вернулось. Что же привело тебя сюда, мой юный друг?» Эжен сообщил Барасу о причине своего визита. «Почему же ты не обратился ко мне? — спросил Барас, — вместо того, чтобы беспокоить моего коллегу». «Потому что мне хотелось познакомиться с гражданином-генералом Бонапартом», — ответила Жен. «Возвращение шпаги отца казалось мне счастливым предзнаменованием». Поклонившись двум генералам, он вышел из комнаты вместе с фурьером, чувствуя себя гораздо увереннее, чем в начале, когда пришел к Бонапарту.